Часть 7. Райнер, который до этого не хотел подниматься с пола, вдруг резко встал. «Да, я говорю, не делай ничего глупого, обратись к врачу. Эй, Сион, поторопись и представь хорошего врача!» Заговорил Калне. «Если можно спросить, неужели Фэрис-сан плохо себя чувствует?» Фэрис сказала с несчастным выражением. «Нет, я полна сил». Но Райнер прервал ее. «Конечно, она плохо себя чувствует. Причина еще не ясна, но просто на всякий случай, верно? Итак, мы хотели, чтобы Сион представил врача». Калне посмотрел на Сиона. «Понимаю. Так ты хотел найти Роберта и устроить приход врача?» Сион кивнул. «А, так как Роберта нет поблизости, я отведу Райнера и Феррис». Но Калне отчаянно покачал головой. «Нет-нет, я здесь. Сион-сан не должен идти так далеко. Я все организую». «А, тогда, пожалуйста, подождите немного». Сказав это, Калне открыл дверь, высунув лицо. Затем... «Эслина!» Он закричал. Но ответа не последовало. Калне подозрительно наклонил голову. Подождав немного, он выровнялся. «А мы уже договорились, так что она должна была уже появиться». Затем он снова высунул голову из комнаты. «Эслина, ты еще не здесь?» Спросил он, и на этот раз... «А, да, я уже направляюсь к тебе». Милый голос девушки раздался издалека. Убедившись, что не было никакой ошибки, Калне удовлетворенно кивнул, а затем снова повернулся. «Вот так. Я договорился со Слиной встретиться здесь». Сион выглядел удивленным. «Действительно, договориться встретиться с девушкой перед кабинетом короля – что за впечатляющая способность?» Сион умышленно хотел высмеять Калне, но... «Верно?» Калне невинно засмеялся, почесывая голову. В этот момент... «Я прошу прощения, Калне-сан. Я опоздала». Прозвучал голос девушки, а следом открылась дверь кабинета. Прямо напротив Калне появилась Эслина Фалкал. Янтарные волосы, аккуратно уложенные на плечах, в сочетании с парой синих глаз, искрящихся рациональностью. Увидев эти глаза, Сион не смог сдержать улыбку. Он увидел образ человека, больше не обитавшего среди живых, в этих глазах искрящихся интеллектом моего брата Фиоли Фалкала. «Эслина, ты хорошо выглядишь», — сказал Сион, на что Эслина повернулась и ответила. «Прошу прощения, что сперва не поприветствовала вас, ваше величество». Она торжественно склонила голову, чтобы поприветствовать его. Ее движения были наполнены уважением, несвойственным девушке, которой только что исполнилось 14 лет. Он мог отдаленно заметить, насколько успешным являлось обучение ее брата. В сравнении... Сион непроизвольно подумал, пристально глядя на начальника Эслины, этот человек даже не пытался выказать никаких любезностей должным образом. Он всегда был замешан в отношениях с женами дворян, и он воспользовался кабинетом Сиона как местом встречи с девушкой. Правильно ли он сделал, назначив этого человека ответственным за образование Эслины? Сион, подумав об этом, непроизвольно вздохнул. Калне отреагировал. «А, почему ты так вздохнул? Когда я встречаюсь с женами дворян, я очень серьезно выказываю уважение, так что никаких проблем быть не должно». Он не закончил говорить. Эслина, которая почему-то стояла позади Калны, используя чуть более низкий голос, на самом деле весьма разительно отличавшийся от предыдущего, сказала. «Эх, Калны-сан, ты говоришь, что то, с кем ты выказываешь свое уважение таким серьезным образом, и с этим нет никаких проблем? Ах!» Все лицо Калны исказилось. Затем он повернулся, глядя на слегка недовольное выражение лица Эслины, и сказал. «А, нет, это не так. Я шутил. Ха, это правда. Мне все равно. Это не имеет никакого отношения ко мне. Разве ты не злишься сейчас? Кстати, об этом. Почему каждый раз, когда я строю хорошие отношения со зрелыми женщинами, Эслина так недовольна? Разве это не имеет никакого отношения к тебе?» Сказал Калне. Все он собирался открыть рот, чтобы остановить его... Но, увидев выражение его лица, Сиону оставалось лишь тяжело вздохнуть. На лице Калне играла улыбка, и это невинное выражение, как у ребенка. Но на этом детском лице в глазах горели другие эмоции. В них был чрезвычайно устойчивый свет, это было то выражение, когда он размышлял о чем то Сион несколько раз видел это выражение у него на поле битвы. Когда ситуация накалялась, когда положение было отчаянным, у него всегда было это выражение... А затем он находил стратегию, чтобы пробиться сквозь ситуацию. Обычная расслабленность была лишь иллюзией. Это было очевидно. Человек, который знал лишь как флиртовать с женщинами, проводя за этим дни напролёт, никогда не стал бы левой рукой Сиона. Его популярность была на том же уровне, что и у Клауса, один из героев периода революции. Он всегда был умным человеком, и разговор сейчас... Было ясно, он знал, какие чувства Ислины к нему испытывает. Действия Калны, казалось, сознательно отвергали Ислину. Всегда говорит, что ему нравятся другие женщины, и не интересуется Ислиной. В чем причина? Калны сказал. «Действительно, прекращай постоянно блокировать любовный путь других людей!» Ислина сделала такое лицо, будто вот-вот расплачется. «Я не блокировала твой путь. Я лишь хочу, чтобы вы усерднее работали. Когда Калны-сан работает, разве он не занимается тем, что развлекается с женщинами?» «Нет, потому что это моя работа. Нет такой работы!» Вот так эти двое ссорились. Это казалось очень трагичным. Сион поднял голову, чтобы посмотреть на потолок. «Похоже, Калны тебя очень уважает. Он, кажется, решил не прикасаться к Ислине, Фиоле». Конечно, никто не ответил ему. Фиоле и Калны были близки по возрасту, их отношения были вполне нормальными. Его компаньон умер, доверив ему младшую сестру. Если он влюбится в нее, «Возможно, я не обратил на это внимания», — подумал Сион. Тогда все смешалось. Он думал, что Фиоле тоже хотел бы отдать свою младшую сестру Калне. О да, Фиоле, кажется, говорил, что отдаст свою младшую сестру кому-то. Кто это был? Сион порылся в своей памяти. Когда Фиоле был еще жив, что же сказал этот парень? В памяти Сиона Фиоле смеялся. Добрая улыбка, похожая на улыбку Ислины, он оживил в памяти разговор между ними. «Но... но я верю, что будет много девушек, которые будут любить Астала сама просто так. Даже я тоже. Даже не из-за вашего титула короля. Я бы хотел женить свою младшую сестру на вас, Астал сама». Сион припомнил это и неосознанно обхватил голову руками. «Да уж». Он тихо пробормотал. И он был благодарен, что Ислина полюбила не его, а Калны. «Потому что я не могу отвечать на чувства других людей. Нет, это не следует называть ответом, потому что я уже...» Но в этот момент Сион покачал головой. «Сейчас не время для этого. Во всяком случае, несмотря ни на что, Ислина любила не Сиона, а Калны. И Калны наверняка захочет, чтобы она была счастлива. И дружба с ее братом Фиоли, и любовь с его младшей сестрой Ислиной...» «О, верно. Казалось, любовь кажется трудной штукой». Он посмотрел в сторону Райнера и Феррис, которые в какой-то момент времени начали такие яростные дебаты, что было сложно понять, были ли их отношения друг с другом хорошими или плохими. Райнер услышал слова Сиона и посмотрел на него. «А? Что ты сказал? А, ничего. А, мне все равно. Поторопись и представь врача. Или этот человек скажет что-то скучное по типу «Давай сегодня вечером устроим патруль по данго-магазинчикам». На что Феррис ответила. «Что ты имеешь в виду, скучное? Разве ты не знаешь, какой значительный вклад ночные патрули данго-магазинчиков внесли в мир во всем мире?» «Кто знает». «А, поэтому я и сказала, что ты потерянный человек». «А, да-да, я потерянный. Так что будь хороший. Или еще, кто знает, в какое время твое состояние ухудшится». Таково было содержание их разговора. Сион снова вздохнул, затем повернулся к Калне. «Да, точно. Отведи Феррис к врачу». И именно в этот момент, со звуком щелк, Калны внезапно защелкнул наручники на запястье Сиона. Сион посмотрел на наручники. «Что это?» Но Калны проигнорировал его, а следом защелкнул вторую половину наручника на запястье Райнера. Щелк. А Райнер отреагировал аналогично. «Что это?» Переглянувшись, Калны и Ислина широко улыбнулись. «Итак, Сион-сан, Райнер-сан, Феррис-сан... Подготовка к проверке состояния здоровья сделана. Пожалуйста, оставайтесь в больнице все вместе с большой любовью». «А оставайтесь в больнице? Почему я должен быть госпитализирован?» Калны улыбнулся, как напроказнивший ребенок, и сказал. «Поскольку Сион-сан не питается должным образом каждый день, он лишь знает, как работать ночь напролёт, а это значит, после того, как он поспит несколько часов как убитый, он продолжает работать всю ночь, и его тело уже достигло своих пределов. Его необходимо госпитализировать. Если он не отдохнет должным образом, и врачи не обследуют его тело, у него будут проблемы. Итак, я ранее обсудил со Слиной. Изначально мы планировали вывести тебя сегодня, но я не думал, что даже Феррис-сан тоже заболела. Это называется убить двух зайцев одним выстрелом». Он закончил эту тираду на одном дыхании.